непременно выйдет за него замуж. Да, понимаю, звучит бредово, но на роль спящего принца он определил себя, так что все нормально. Ну, вот мне и повезло сделать это. Не то, чтобы я очень хотела или из кожи вон лезла, стараясь победить, но так уж вышло. А обещания надо выполнять. И да, отговорки, что, мол, был пьян, да и память подводит, не принимаются. У меня куча свидетелей, так что, милый, не отвертишься. То есть, ты хочешь сказать, что когда Влад был пьян, что-то наобещал, и ты сразу схватилась за это? Угрожающе прищурилась Оля. Но Марина без тени смущения посмотрела на нее, покрутив пальцем у виска. Конечно, я что, дура набитая, чтобы отказываться от Влада? Да и нравится он мне, как мужчина. И, как говорят его действия в тот вечер, это чувство взаимно. Влад, грозно нахмурясь, глянула на меня Ольга. Это что, правда? Правда, обреченно признался я. Не помню всех событий того вечера, но и врать ей смысла нет. Да и я смутно что-то такое припоминаю. Вот, самодовольно заключила Марина, и вообще, я никогда не вру. Так что ты мне ответишь? Да ничего, пожал я плечами. Вас уже четверо, а мест осталось всего два. Так что будем думать, как два? Опешила рыжая хитрюга. Три же было. Или ты успел жениться уже? Ага, успел. Злорадно отозвалась Ольга. Причем, даже сам не понял, как, дух-хранитель рода Громовых постарался. Так что, мест действительно два. Хотя, его дед упоминал, что их может быть и больше. И что, готова встать в очередь? Я не отступлю, решительно помотала головой Марина. Пока они метали друг в друга напряженные взгляды, я быстро искала информацию в планшете. От возникшей в голове мысли у меня даже мелко задрожали руки. А ведь это выход. Если я найду нужное, и если мои подозрения оправдаются, конечно, быстро листаю свод законов. Не может быть, что бы информации не было в свободном доступе. Если мои мысли верны, то у меня все получится. Да, бинго, Мариночка, сказал я предельно ласковым голосом, заставив ее запнуться посередине фразы и изумленно уставиться на меня. Скажи, пожалуйста, точно, что я сказал, когда объявлял конкурс? Ты ведь хорошо запомнила мои слова? Конечно, милый, слово в слово, у меня идеальная память, я сказочный принц, и только поцелуй принцессы может меня разбудить, после чего ты выйдешь за нее замуж. То есть слово «женюсь» не прозвучало? Ухватился я за сказанное. Ну, я не помню точно, замялась она. Не юли, грозно произнесла Ольга, начиная понимать мой замысел. Ты только что утверждала, что у тебя идеальная память. Женюсь, замуж, какая разница? Раздраженно отмахнулась Марина. Смысл от этого не меняется. Сказал, делай. Ага, ну, то есть, если отбросить все шероховатости, то я просто обещал жениться, так? Хитро спросил я. Ну да, подтвердила, напрягшись, Нарышкина, почуяв подвох, но пока не разобравшись, в чем он. Ну так вот, я от своих слов не отказываюсь. С нескрываемым удовольствием заключил я. Но, Влад, ошарашенно посмотрела на меня Ольга. Подожди, милая, я еще не закончил. То, что я обещал жениться, не означает, что я тебя сделаю женой. Тем более, что все места официальных жен заняты. Но выход есть. Так ли я слово сдержу, и ты получишь желаемое. Итак, согласно уложению пункта 10 подпункта 4 русской правды, всякий мужчина, взявший себе четвертую и далее жену, делает ее младшей женой, которая подчиняется старшим женам, сиречь, первым трем. Младшая жена, она же наложница, она же Вадимая, называется младшей женой. При этом старую фамилию она теряет, а новую не получает. При обращении к ней надо говорить «младшая жена» имя. Наследует после смерти мужа она, как и последующие младшие жены, десятую часть имущества, которое распределяется по всем младшим женам. Все связи с прежним родом своим она обрывает и считает его чужим, если не будет на то другого решения мужа. Что, не нравится солнышко? Вкратчиво поинтересовался я у побледневшей Марины. Но и это еще не все. Мы, в смысле, наша семья, в твоем понимании, язычники. Да-да, не удивляйся, это именно так. Мы поклоняемся старым богам. Более того, а впрочем, тебе об этом знать рано еще. Так вот, жить мы будем по славянским законам. Наши предки всегда жили по законам Рита. Слово «Рита» есть руна, и обозначает она свод законов о чистоте рода и крови. Сами роды расы великой называли этот свод небесными законами. По законам Рита с древних времен жили все роды расы великой. Цель законов Рита – дать людям родов расы великой знания для сохранения и приумножения своих родов на земле, чтобы следовать законам природы, а не противоречить им, не нарушать их и, тем самым, с помощью знания защищать свои роды от деградации нравственной, духовной, душевной и телесной. В славяно-арийских ведах сказано, самое великое зло – это незнание и невежество. Следование законам Риты означает, что все, что создал Бог и природа в человеке, естественно и гармонично для его существования. Наши предки знали, что в первую супружескую ночь мужчина передает супруге 1. Образы духа и крови, 2. Энергию одного лета, года, своей жизни, для вынашивания потомства, 3. Дар материнства, дар заботы о ребенке, 4. Женскую долю, родовую генетическую память девушки, 5. Любовь и самого себя. Наполнив супругу своим образом духа и крови, супруг отдает ей энергию одного лета, года, своей жизни, наделяет супругу даром материнства, ибо их главная цель в жизни – иметь детей. Мужчина воспринимает свою супругу как мать своих детей. Если же образы матери супруг в жене своей не увидел, то у них детей может и не быть. Муж раскрывает в супруге женскую долю, родовую генетическую память, побуждая в ней мудрости ее матери, ее бабушки, ее прабабушки. Она подсознательно начинает понимать, что и как лучше и правильнее сделать. Женщина должна воспринимать своего супруга, как единственного мужчину, отведенного богами небесными для нее. Она должна заботиться о муже, как о своем ребенке. Законы Рита также утверждают, что мужчина во время полового контакта отдает женщине энергию одного года своей жизни. Энергия 3 месяцев идет на закрепление образа духа и крови, а энергия 9 месяцев – на вынашивание плода в утробе матери. Если беременность не наступила, то энергия 9 месяцев хранится до более благоприятного времени, когда произойдет зачатие. Ну да, можешь спросить, для чего я тебе это все рассказываю, а для того, чтобы ты поняла, войдя один раз в нашу семью, ты из нее уже не выйдешь. После нашей с тобой ночи в тебе будут заложены мои гены, и какой бы после этого мужчина у тебя не был, все твои дети от него будут нести мой код, а я своими генами разбрасываться не привык. Так что, если тебя все устраивает, то можешь приходить вечером в гости. И да, я люблю, когда от тела слегка пахнет клубникой, так что подготовься. После этого я объявлю тебя младшей женой. Кстати, ты будешь второй, но первая тебе понравится. Правда, ей 200 лет, но она хорошо сохранилась. А то, что она из другого мира, даже добавит пикантности происходящему. Ах да, она еще и архимаг огня. Уверен, вы найдете общие темы для разговора. Глядя на раскрасневшуюся от злости Марину, я хищно улыбнулся, откровенно пройдясь взглядом по ее телу. Ничего не сказав, она вылетела за дверь, громко хлопнув дверью. Фух, стер я пот со лба, кажется, получилось. Ольга, замерев, смотрела на меня, и от гаммы чувств, что отражались на ее лице, захотелось рассмеяться. Внезапно дверь вновь открылась, и в комнату влетела взбешенная Марина. Я так просто не отступлю, и мы еще посмотрим, кто будет младшей женой. Проорала она и опять вылетела из комнаты, не дожидаясь ответа. Вот же ж неугомонная. Покачал головой я, глядя на дрожащую от удара дверь. Влад, а то, что ты сейчас сказал, правда? Тихо спросила Ольга. Абсолютная. Но я ж не какой-то там ретроград. Жить мы будем так, как сами захотим. А тогда зачем это все? Напугать хотел, покаянно вздохнул я. Но забыл, что она маг огня, а их фиг напугаешь. И ты возьмешь ее в жены, в наложницы, поправил ее я. Да, возьму, если она сама не отступится. Слово дано, значит, и выполнять его придется. Она правильно сказала, в каком бы состоянии я ни был, раз сказал, значит, должен сделать. А вот как я это сделаю, другое дело, улыбнулся я. Не думаю, что она захочет стать простой наложницей. Значит, рано или поздно, но откажется от этой мысли. Или начнет расчищать себе дорогу. Тихо ответила Ольга, и я ощутил, как по моим плечам пробежал холодный ветерок. «Думаешь, она может вам навредить?» «Мне нет, а вот близняшкам запросто. Нарышкины огневики, вспыльчивые и порой неуравновешенные. Они не потерпят себя на вторых ролях. Тем более она себя считает обиженной и оскорбленной, а значит способна на любые дикие поступки. Да и не привыкла, что бы ей отказывали. Что ж, спасибо за информацию, любимая», — ответил я, ненадолго задумавшись. «Значит, их надо обезопасить, просто на всякий случай, и сделаем мы следующее. Марина Нарышкина, гад такой, ух, как же я зла, так и хочется кого-нибудь сжечь. Да как он посмел, меня, княжну великого рода, низвести до звания наложницы. Еще и взгляд его похотливый, так и захотелось дать ему в рожу. Не то, чтобы мне было неприятно, что он так на меня посмотрел, но не после его слов о семье и моем месте в ней. Я ему покажу место и младшую жену. В ярости летела я по коридору, пылая от злости в прямом смысле слова. Забежав к себе в кабинет, я плюхнулась в кресло, предавшись яростным мыслям, и стала прокручивать в голове весь наш разговор. Буквально накануне вечером я встречалась с отцом. Его озабоченный вид меня сразу насторожил, а то, что он позвал меня на разговор в свой кабинет, навеяло тихую панику. Именно здесь он всегда решал глобальные проблемы рода, и я бывала тут считанное количество раз. И если уж он меня вызвал, значит, случилось что-то серьезное. Да и лицо у него было настолько напряженным, что я уже думала, как бы по-тихому слинять из дома. Но, увы, его звонок с требованием срочно явиться не оставил мне никаких шансов на удачный побег. Мысленно прокрутив все свои поступки за прошедшие месяцы и решив, что они не заслуживают наказания, я скромной мышкой притаилась в кресле напротив отца, состроив максимально внимательное лицо. И тут случилось небывалое. На моих глазах он достал бутылку с чем-то явно крепким и налил себе в стакан, выпил залпом, даже не поморщившись. «Хана», — растерянно подумала я и мысленно пожелала себе быстрой и безболезненной смерти. На моей памяти он никогда не пил дома, только на различных приемах, и то, предпочитал безалкогольные напитки. А тут дома, да еще и у меня на глазах. Пристально всматриваясь в меня, он достал из сейфа тонкую папку и побарабанил пальцами по столу, что выдавало сильное нервное напряжение, потом открыл ее. «Марина», — начал он, — «я не буду ходить вокруг да около, и сразу скажу тебе, что происходит, и чем ты можешь помочь роду. Что ты знаешь о Владиславе Громове?» От его вопроса я сначала опешила. Перед глазами пронеслась вечеринка у Влада, где я вела себя совсем не как княжеская дочь, но тут же отбросила эти мысли. Отец ничего не мог знать об этом. И все-таки, при чем тут Влад? «Да ничего особенного, пап», — ответила я, стараясь скрыть стремительно краснеющие щеки. «Поступил, учится, правда, на занятиях пока редко показывается, все время где-то пропадает». «Вот именно», — сказал отец, — «где-то пропадает. Что ты знаешь про его окружение?» «Да ничего особенного», — пожалуй я плечами. «Вроде встречается с двумя девушками из небогатой семьи, прости, фамилию не вспомню, и с Ольгой Долгорукой, как оказалось, очень близко знаком». «С Ольгой? Так», — протянул он, — «пазл начинает складываться. Насколько близко?» «Очень близко, вроде даже сделал ей предложение выйти за него замуж, но это не точно». «Знаешь, дочка», — задумчиво проговорил он, — «в империи стали твориться странные дела. Внезапно вылезший из забвения род стремительно набирает вес, старая гвардия вновь поднимает головы, но это еще ничего. Но я, находясь в самом центре происходящих событий, не знаю про них ничего. Меня оставляют за бортом политической информации. Все вокруг все знают, но толком никто ничего сказать не может. Мало того, я точно знаю, что в этом замешана императрица и Давыдов. С какой стати ей, всю жизнь ненавидевшей старый род, вдруг воспылать к ним такой любовью? А Давыдов, цепной пес Романовых, с чего вдруг зачастил к Громовым? Сильный маг, высший, нет, все не то. Такое ощущение, что они специально придают свои действия огласке, ни от кого не скрываясь. Зачем им это? Как с этим связан мальчишка Громов? Я тебе больше скажу. Все его отлучки связаны именно с Давыдовым. Какое отношение тайная канцелярия может иметь к наследнику рода Громовых? К тому же, стали пропадать представители старых родов. Сначала Вяземский, потом Салтыков. И во всех случаях видится рука старого князя. Избавляются от врагов, возможно. Но почему без объявления войны, без переговоров? И императрица им потакает. Такое ощущение, что прикажи они, она и публично извинится перед ними за годы опалы. И все это происходит за моей спиной. Мы считаем себя великим родом, но те, кто доподлинно знают нашу родословную, могут смело плюнуть нам в глаза и сказать, что мы никто. Но как же так, папа? Мы ведь... Молчи и слушай сюда. Рано было тебе об этом говорить, но пришло время небольшого урока реальной истории. По нашим семейным архивам мы считаемся потомками одного из знатных крымских мурз, перешедших в конце XIV века на службу к московским князьям. Литовский князь Витовт, славившийся своей воинственностью и агрессивностью, совершив набег на Крым, разбил татар и в качестве военной контрибуции в 1389 году увел в Литву несколько сот крымчаков, среди них – караимов. В их числе оказался караим Нарышко, который занимал весьма заметное место среди пленников. Поселили караимов в Тракее, часть мужчин взяли в личную охрану князя. Агрессивность Витовта проявлялась и по отношению к некоторым русским княжествам, что создавало напряженные отношения между московским и литовским княжествами. Чтобы сгладить их, князь Витовт в 1391 году выдает свою дочь Софью замуж за московского князя Василия Дмитриевича, молодого наследника Дмитрия Донского. Обоз с дочерью Софьей и приданым прибыл в Москву под охраной караимских воинов, среди которых был Нарышко. Нарышко оставляют на постоянное поселение в Москве для охраны молодой княгини. В дальнейшем мы, потомки Нарышко, приняв православие и фамилию Нарышкины, становимся подданными русского государства. Официально в 1552 году в наших исторических документах числится воин Иван Иванович Нарышкин, убитый в Казанском походе, оставивший сиротами 5 сыновей. В дальнейшем они несли весьма тяжелую службу в пограничных русских войсках. Это одна из версий, неофициальная, так сказать. Ну а то, что твоя прапрабабка Наталья Кирилловна была матерью Петра I, ты и так знаешь. Именно поэтому у нас были удивительно хорошие отношения с династией Романовых. Российские императоры знали о полукараимском происхождении своего великого предка, память о котором чтилась всеми. Происхождение, в основном, немецкие корни, их самих сознательно или традиционно замалчивалось. Все и так знают, что Нарышкины происходили из знатного караимского сословия, и когда нас спрашивали, почему они отказываются от русских титулов, то отвечали, что наш род более древний, чем род Романовых. За 4,5 века Нарышкины дали России многочисленных государственных, военных, политических деятелей, дипломатов, ученых, литераторов, руководителей театров, создателей архитектурных стилей и многих других. При императоре Алексее Александровиче мы добились самого высокого положения в Российской империи. И вот теперь нас задвигают в угол международной политики. Ты понимаешь, к чему я веду? Не совсем, папа, ответила я, задумавшись над потоком информации, что хлынуло на меня, а к тому, что мы не исконно русский род, и при желании, нам это могут припомнить. Если сейчас я, обладая всей полнотой власти в империи, не могу уследить за событиями, в ней происходящими, то, что будет дальше? Лишиться всех постов, небольшая беда, но потерять положение в обществе, когда на тебя будут смотреть с плохо скрываемым презрением, вот истинная трагедия. Прослыть неудачником, легче застрелиться и не позориться. Теперь о том, к чему я затеял весь этот разговор. Громовы в ближайшее время станут играть огромную роль как во внутренней, так и во внешней политике. Я хочу, чтобы ты сблизилась с Владиславом. В каком смысле сблизилась? Покраснела я. В том самом, отозвался он, естественно, не роняя честь рода. Я не говорю тебе лезть к нему в постель, но ты должна стать ему максимально близким человеком, а в идеале, выйти за него замуж. Я не видел его, но, по слухам, он вполне симпатичный молодой человек. Или нет? Спросил он. Симпатичный, пробормотала я, пряча пылающее лицо в ладонях. Прекрасно, довольно отозвался он. Значит, тебе будет легче. Породнившись с ними, мы навсегда закроем рты недоброжелателям и сохраним свой статус великого рода, в происхождении которого я уже не раз слышал звучащие сомнения. Агромовы – один из древнейших родов на земле, и сомневаться в них никому и в голову не придет. И если ты станешь женой Владислава, все сомнения отпадут сами собой. Громовы никогда не принимали в род тех, в ком хоть на миг могли усомниться. Да мы состоим в родстве с многими великими и старыми родами, но Громовы на особом счету. И даже будучи в опале, не потеряли своего авторитета, как носители чистой крови. Но, папа, вокруг него всегда много девушек, медленно произнесла я, приняв его слова, тем более, они были созвучны с моим желанием. К нему очень трудно подобраться и, тем более, остаться с ним наедине, чтобы поговорить. А это как раз нетрудно будет организовать. Скоро большой императорский прием, где он обязательно будет. Вот там я вам и организую встречу и прослежу, чтобы вам не помешали. Пойми, дочка, на нем сейчас слишком много завязано, и мы не имеем права на ошибку. Если уж долгорукий молчит, Значит, у парня с его дочерью точно все решено. А значит, вакантных мест остается все меньше. Его девушек я в расчет не беру. Никто ему не даст породниться с мелким дворянским родом. А если дадут, ты же сам говоришь, что императрица танцует под их дудку и все им спускает. Значит, на пару дворянок в России станет меньше, вот и все. Методы выбирать не приходится. Сделаем им предложение, от которого они не смогут отказаться. Ну, в крайнем случае, пусть берет их в наложницы, но в жены, нет. Они поймут, укоротим ровно на голову, и подружись с Ольгой. Через нее тебе действовать будет легче. Хотя, вы вроде дружили, если я не ошибаюсь. Прости, дочка, я с этими делами совсем забросил твою жизнь. Да ничего, пап, я все понимаю, ответила я. А с Ольгой у нас хорошие отношения, не думаю, что она будет возражать. Да и вместе легче действовать. Ну вот и умничка, довольно отозвался он. Главное, не подведи меня. Не подведу, папа, серьезно сказала я, мысленно уже представляя наш с Владом разговор. И вот теперь, прокручивая разговор с Владом, я поняла свою ошибку. Я поторопилась. Ведь, когда мы в первый раз с ним разговаривали, он не был против брака. Попросил поговорить с его девушками и все обсудить вместе. А я полезла нахрапом. Черт, и что теперь делать? К нему подходить бесполезно, он уже сделал выводы и принял решение. Ольга, да по ее взгляду было понятно, что она готова меня разорвать, лишь бы не подпустить к нему. И кстати, что это за разговоры про язычников? К чему он это сказал? Бред какой-то. И жена эта его непонятная. Архимаг огня, как такое возможно вообще?